Между тем комната наполнилась проезжающими. Вошел учитель Тобольской гимназии с женой своей, хорошенькой англичанкой, на которой он только что женился и которую он вез на паре из Москвы в Тобольск. Вошел студент в шинели, перевязанный шарфом с трубкой и собакой. Ввалился веселый майор, который, сбросив медвежью шубу, раскланялся со всеми поочередно, спросил у каждого, с кем он имеет честь говорить, откуда он, куда и зачем, острил над смотрителем, любезничал с ямщиком, просящим у порога на водку, и очень понравился Василию Ивановичу. От смотрителя был всем один ответ. «Лошади теперь в разгоне. Как с станции вернуться, задержки от меня не будет». Делать было нечего. Василий Иванович, как человек бывалый и распорядительный, не терял времени. Уже кипящий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий. По сделанному приглашению беседа столпилась около стола, лица оживились, одежда распахнулись и чай. Благовонный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни, начал переходить из рук в руки в чашках, блюдечках и стаканах. Знакомство мало-помалу устроилось. Бронились сперва дорогу, потом жаловались на недостаток в лошадях, потом перешли к посторонним предметам. Студент рассказывал о дупелях и заячьей травле. Майор говорил уже всем «ты», сообщил всему обществу, что он выходит в отставку, что у него столько-то денег, что он хотел жениться, на что ему отказали, что он недоволен своей жизнью. Словом, без всякого на то вопроса со стороны слушателей, он поведал всю историю свою от колыбели до настоящей минуты с примесью разных шуточек и прибауток. Василий Иванович смеялся и трепал майора по плечу, приговаривая: «Военная косточка!» Иван Васильевич расспрашивал тобольского учителя про Сибирь, одна только англичанка молчала и выразительно поглядывала на мужа. Вдруг на дворе послышался шум. Чайное общество стало прислушиваться. Сперва подъехал к станции какой-то грузный экипаж. На дворе сделалась суматоха, послышался колокольчик, топот лошадей, и через несколько минут стук колес возвестил отъезд проезжающего. «Что это такое?» — спросил Василий Иванович у вошедшего смотрителя. «Проехал стайный советник». Все присутствующие взглянули друг на друга с грустным негодованием. «Где же взяли лошадей?» «Вам, господа, — отвечал, пожимая плечами и несколько смутившись смотритель, — угодно было чай кушать, а тайный советник, господа, тайный советник, ну уж сами изволите знать».